И в сердцах многих новых знакомых Глеба точно таяли какие-то перегородки, мешавшие им до сих пор быть простыми с людьми. Одни, прежде, всегда думали, как сохранить свое достоинство во встречах с людьми, другие старались всеми силами быть полезными своим близким. Третьи верили твердо в Бога и хотели учить всех встречных, как им надо жить, их собственными идеалами мирия каждого. Четвертое, стремясь, чтобы их время не пропало в пустоте, в каждом своем слове и движении стремились воспитывать людей, думая, что именно в этом наибольшая заслуга, а простая и легко даваемая доброта не шла из их сердца. Все что-то мешало ей литься. И только со встречи с Глебом многие поняли, что не люди встречные мешали им быть добрыми, а в них самих лежали пластины условности, на которых они сами записывали, так или иначе, образы своих встречных, видя в них не вечное, но приходящее. В каждом сердце становилось светло и радостно, как только оно видело, что мешало в нем самом простоте его отношений с людьми. Многие, многие, говорившие прежде, «Да откуда ее возьмешь радость-то?», теперь улыбались своему прежнему невежеству, которое было единственной причиной их неполноценно прожитого дня. Мысли Глеба часто возвращались к моменту разлуки с братьями. О старшем брате он не беспокоился. Он в прежние годы видел его неизменное спокойствие во всех обстоятельствах жизни, сам чувствовал и на других наблюдал, как в каждом человеке укреплялся его мир сердца подле Александра. Он был уверен, что тот не только выполнит, но и превзойдет заданную ему задачу. Но мысли о брате меньшем, красавце-певце, бередили сердце, составляя его единственное волнение. Как будет жить красавец-мальчик в огромном городе один? Будет ли его дивная песня достаточным оружием для его единения с людьми? Ведь не все любят песни, не всем они нужны, и не все могут откликнуться на этот язык любви. А младший брат, ушедший первым, последним пришел в незнакомый огромный город. Шел он всех дольше, так как в первую же ночь встретил трех бездомных спутников, к которым и присоединился. Не успел он отойти и пяти верст, как услышал в темноте спустившейся ночи чей-то тихий плач, как показалось ему детский. Остановился путник, послушался и пошел, свернув с большой дороги, к кучке деревьев. Ему навстречу выскочила небольшая собачка, обнюхала его, подпрыгнула, лизнула ему руку и, заскулив, побежала вперед, как бы приглашая его следовать за собою. Идя за собакой, под кущами какого-то цветущего ароматного растения, он увидел девочку лет 10, державшую на коленях голову ребенка и горько плакавшую. «О чем ты плачешь, милая девочка?» — спросил он, наклонившись к девочке и ласково касаясь рукой ее головки. Очевидно, во всей полноте своего горя, ничего не слышавшая и не видевшая девочка, вздрогнула, открыла свое заплаканное личико, по которому катились ручьем горькие слезы, освещенные лучом, проглянувшей среди туч луны, и сказала, «Мой братик умирает, взгляни, он уже ничего не отвечает мне». А без него и я, и наша собачка Беляночка тоже умрем. Мы только тем и жили, что братик мой играл на скрипке. Я пела и танцевала, а Беляночка прыгала и делала фокусы, которым мы с братом ее научили. Сегодня нам не посчастливилось. Мы ничего не заработали, и никто нас не оставил ночевать. Я думала, что мы доберемся до города засветло, но братик мой так ослабел, что едва шел. И ночь застала нас здесь. Все это говорила девочка, рыдая, и едва можно было разобрать ее лепет. Путник сел на землю рядом с ней, расстелил свой теплый плащ, положил на него бедного мальчика, подложив ему под голову свою маленькую подушечку, что велел ему отец взять с собой из дома и который брать он не хотел, считая себя выше предрассудка нужды в дорожной подушечке. Теперь он улыбнулся, укладывая на нее голову ребенка, и мысленно поблагодарил отца, которому пришлось дважды повторить это свое распоряжение. Прислушавшись к слабому, но ровному дыханию мальчика, он ласково сказал, все продолжавшей плакать девочке: «Не плачь, девочка, твой брат не умер, он просто устал от голода и труда. У меня есть молоко, хлеб, яйца. Сейчас все вы будете сыты. Ты выпей пока молока холодного, поешь хлеба и покорми Беляночку. Я попробую собрать сучьев и веток, разведем костер, сварим твоему брату и всем вам кашу. Забудь о своем горе. Теперь я с вами, и все будет хорошо. Ты ведь девочка мужественная, вот и не подавай примера слез никому, а то проснется брат твой и тоже начнет плакать». А Беляночка и без того, видишь, скулит. Мужайся, оботри слезы и покорми скорее собачку, да сама кушай. Юноша встал, чтобы пойти за сучьями для костра, но его удержала за платье маленькая детская ручонка. — Ты ведь от Боженьки к нам пришел, ты ведь ангел спасения, ты ведь теперь не уйдешь от нас, не оставишь нас одних, — робко спрашивала девочка. Весело засмеялся юноша наивности ребенка, пожал трепетную ручку, полоскал головку ребенка и ответил: «Верь, верь всей душой, крепко до конца, что нет брошенных людей на свете, все найдут свое счастье, если будут идти, честно трудясь. Верь, как умеешь, это не важно, кто я сам по себе, важно, чтобы встреча со мной принесла тебе радость и чтобы ты и твой брат стали бодрее, веселее и счастливее. Кушай, корми собачку и ни о чем больше не думай. Раз я сказал, что иду за дровами, я их найду, и мы будем варить ужин. Смотри же, не плачь». Вскоре ночной покровитель вернулся с дровами, весело запылал костер, отогрел детей и собачку, и когда проснулся мальчик, ему была готова теплая каша. От удивления голодный ребенок долго не мог понять, что видит горячую кашу с маслом не во сне, а сам ангел спасения, отказавшийся было взять дорогу в запасы, был благодарен своим братьям, настоявшим на этом, и радость его была не меньше, чем счастье его голодных спутников. Когда согретые и сытые, завернутые в теплый плащ, бедные бродячие музыканты заснули вместе со своей собакой, прильнув к своему спасителю, сам спаситель стал обдумывать свой дальнейший план действий. Как кстати пришлась первая встреча! Никому не сумел бы он быть так полезен своей лирой и песнями, как этим нищим бедняжкам. Вспомнил он о своем доме, о своем отце, веселом детстве, о своей сестренке. Как часто он стремился научить и развлечь ее своими песнями. Но каждый раз она с досадой обрывала его, говоря, что детские развлечения ей надоели, что в их доме так много поют и смеются, что ей уже опротивили и песни, и смех. Вспомнились ему и слова отца, которые он нередко говаривал, поглядывая на хмурое личко дочери. «Бедное дитя, только злые, не ведают ни песен, ни смеха». И сейчас припомнил путник, как томился отец, видя вечно нахмуренное лицо дочери. Сейчас он вспомнил, окруженный успокоенными и утешенными им бездомными сиротами, свое последнее свидание с сестрой, свою скорбь и слезы о разлуке с нею, любимой, и свою боль сердца, разочарование и удар, что причинили ему ее слова. «Ах, если бы я мог всю свою жизнь нести людям успокоение и радость, как в эту минуту! Если бы в мыслях людей оставались уверенность и бодрость от встреч со мной, как в этих маленьких сердцах, что прильнули ко мне в эту первую ночь, да будет благословенна моя встреча! Встает солнце, Я воспою эту первую встречу, пусть мое словословие летит в мир, быть может, кому-то станет легче от моей песни. Услышь меня, мой мудрый отец, благослови и наставь к новой жизни. И, взяв свою лиру, взглянув на мирно спавших у его ног детей и собаку, юноша запел, неся свой привет расцветающему дню. Обо всем он, казалось, забыл. Он жил только всей силой мысли в этот момент в красоте. Он молился об одном — жить, объединяя людей в красоте, будить в сердцах необходимость в ней, необходимость трудиться в гармонии.